Глава 11. Не все в шоколаде. Ник. Шоколадный огр мало что знал и помнил. Алли. Но за то, что он знал и помнил, он держался со всей страстью своей души. Майки. Он обнаружил, что положение духа, у которого не все дома, хотя и не очень приятно, но в то же время имеет свои хорошие стороны. Теперь Огр чувствовал такую свободу, которой, как он подозревал, у него никогда не было в предыдущей жизни. Никаких особенных надежд, но и никаких особенных опасений. И если ему случалось иногда испытывать страх, это чувство быстро рассеивалось, словно летнее облачко, не успевающее пролиться дождем. Одним словом, быть шоколадным огром не так уж и плохо, хотя огром он себя, в общем, не чувствовал. Огры плохие, они все крушат и ломают, а еще они кушают людей. Нет, огр не подходящий имя. Он чувствовал себя скорее шоколадным зайцем. Когда он сказал об этом Майке, тот велел ему никогда так не говорить. «Зайцы — робкие, трусливые и глупые», — наставлял его Майки. «Ты совсем не такой». «Нет, такой», — возражал Ник. «Я глупый». «Нет, это не так», — уверял Майки. «Ты просто не в себе. А если человек не в себе, это вовсе не значит, что он дурак. Ты просто немного запутался». «Ну, как же тут не запутаться? Особенно после подобных утешений. Если он не в себе, то где же он тогда?» Ник. Он убежал от клетки, от дома-развалюхи, от чокнутого мужика со шрамами и теперь шел по железнодорожной колее, как велел ему Майки. Идти было легко, ведь колея находилась в Междумире. Он шел и беспрерывно твердил те единственные вещи, которые твердо знал. Алли. Он не заглядывал далеко, жил одним днем и был вполне этим доволен. Однако где-то в глубине своего существа ощущал некую печаль. Тоску по всему тому, чем он был раньше. Пусть он больше и не помнил, чем же он был. Он знал, что когда-то обладал светлым умом. Что за ним шли сотни послесветов. Что поезд, за которым он сейчас гонится, еще недавно принадлежал ему самому. Майки рассказал. «Майки». Но хотя у него и не сохранилось воспоминание обо всех этих вещах и событиях, Ник сознавал, его прежнее «я» не ушло окончательно. Память о былом Нике продолжала жить, но только не в нем самом, а где-то в большом мире, в людях, которых он знал и любил. Когда он увидел Майки, кое-какие из этих воспоминаний вернулись к нему. «Алли». А когда он увидит Алли, к нему придут и другие воспоминания. Собрав их все, он сможет вновь по кусочкам воссоздать Ника, того мальчика, которым он когда-то был. «Мэри». При этом имени он застыл, как вкопанный. Оно пришло из ниоткуда. А Ник знал, что ниоткуда частенько выдает на свет очень важные вещи. В этот момент к нему пришло некое чувство. Достаточно теплое, чтобы согреть его внутри, но и достаточно холодное, чтобы его шоколадное тело осталось более или менее твердым. Горячая радость пролилась в сосуд леденяще дурного предчувствия. Эмоции перемешались, он больше не мог отделить их друг от друга. Взглянув на свои руки, он впервые за долгое время увидел на них нечто, напоминающее ногти. «Ник, Мэри». Он ощутил, как что-то трепыхнулось в груди. «Наверное, — решил Ник, — это воздушный пузырь, образовавшийся, когда он протискивался сквозь решетку». Ник не мог знать, что этот трепет был одиночным ударом мимолетной памяти сердца.